Книга восьмая. Становление. Глава первая. Ману, блюстители закона Божьего. Блаженный царь сказал: «Учитель, я узнал от тебя о первом самодержце вселенной, Ману именем Сваямхува и его роде. Прежде ты обмолвился, что в течение одного дня Творца, сменяя один другого, правят 14 ману. Расскажи мне о них и продолжателях их рода». Мудрые прошлого учили, что в каждое царствие ману Всевышний воплощается на земле в одном из своих многочисленных обликов. Поведай мне о его воплощениях. Чем знаменательны его сошествия, прошлое, нынешнее и будущее, и в чем их промысел? Святой мудрец отвечал: «В нынешнем дне Брахмы из 14 ману сменилось уже 6. Я поведал тебе лишь о первом из них именем Сваямхува и о главных богах, управителях природных стихий в его царстве. Как известно, у Сваямхувы было 2 дочери — Акути и Девахути. Из лона первой Всевышний явился в зримый мир в облике Ягьи. Из лона второй — он воплотился, как мудрец Капила. Оба они открыли миру высшее знание — Гьяну и закон Божий — Дхарму. Государь, я уже поведал тебе о жизни и учении Капилы, сына Девахути. Теперь услышь мой рассказ о святом правителе Ягье, сыне Акути. Сваямхува, чей супругой была добродетельная Шатарупа, отроду тяготился роскошью и властью. Скоро после женитьбы он отрекся от царства и вместе с молодою женою удалился в лес, дабы посвятить себя покаянию и воздержанию. Они поселились на берегу священной реки Сунанды. Подвигом для себя Сваямхува избрал молитву и стояние на одной ноге в течение 100 лет. Молитва Ману звучала так: «Верховное существо, что вдохнуло жизнь в вещественный мир, само не сотворено из вещества. Одушевляющий природу не принадлежит природе. Когда бытие погружается в сон, он не дремлет, но свидетельствует. Живые твари не знают его, но он знает всех. Он — душа жизни и всего сущего. Никто не утаится от его всевидящего ока. Каждому определяет он по его заслугам, а потому всякому существу должно довольствоваться своей участью и не прельщаться чужим. Всевышний видит все и вся, сам оставаясь невидимым. Он внутри меня и вовне. Он свидетель моих дел и помыслов. Он ближе всех мне. Я обращаю к нему эту молитву, как к своему благодетелю. У него нет ни начала, ни конца, ни середины. Он для себя и сам по себе. Нет существа превыше его. Он никому не принадлежит. Он вне и внутри вселенной. Он высшая истина, бесконечно великая. проявленный мир — его тело. Бесчисленные имена его, облики, силы и свойства. Он светозарный, нерожденный и неизменный, не имеющий начала. Он — начало всего сущего. Его волею творятся, держатся и исчезают миры. Сам же он бездействует, погруженный в свою внутреннюю природу. Вседержитель видоизменяет вещество, оставаясь им некасаемым. Потому святые учат, дабы творить свободно, не обременяясь плодами дел своих, сначала должно поступать благочестиво и не отвращаться от приятных плодов дел праведных. К совершенной свободе ведут лишь дела добрые. Обладатель несметных сокровищ Всевышний выступает в ипостасях Созидателя, Хранителя и Разрушителя, словно имеет какую-либо цель для достижения. Приняв облик деятеля, он не обязывает себя последствиями своих деяний. Потому и рабы его верные, творящие ради него, не запутываются в следствиях своих дел, злых и добрых, и вкушают блаженство совершенной свободы. Нисходя в зримый мир, Господь Вседержитель поступает подобно обычному смертному, но плоды его творений не касаются его. Он всеведущ, произволен в делах своих и свободен от страстей и пороков. Дела его безупречны, потому следовать его примеру — суть высшая праведность, благочестие и исполнение святых заветов. Кто следует стопам непорочного, непременно обретет свое вожделенное отечество. Блаженный Шука сказал: «То была проникновенная молитва Манусвая Мхувы. Она легла в основу священных преданий Упанишад, заключивших в себе всю мудрость Вед. Завидев своем Мхуву, голодные плотоядные бесы бросились к нему, дабы разорвать на части и поглотить. Прознав, что плотоядные твари вознамерились съесть блюстителя закона Божьего, Ягья, воплощенный Господь, благой и вездесущий, вместе с богами и сынами своими ямами уничтожил злодеев, после чего самолично занял престол небесного царя и правил миром до скончания века Ману. Вторым Ману после своей Мхувы был сын бога огня Агни по имени Сварочиша. У него родились три сына — Дьюман, Сушена и Рачишмат. Во времена правления Ману Сварочиши, внуки Ману Сваямхувы, известные под именем Тушитов, занимали положение главных богов. Индрой был Тушит Рочана, а Урджа и Стамха входили в совет семи вселенских старцев Риши. Веда Шира Тушит прославился своей ученостью. Из лона его жены на свет появился воплощение Всевышнего — Випху. Всю жизнь Випху хранил целомудрие. Он тот, кто научил 88 тысяч подвижников обуздывать ум, дабы не поддаваться соблазнам плоти, и назначил обеты, благотворные для мужей, отрешенных от суетного мира. третьим Ману стал Уттама, сын царя Приявраты. Среди его сыновей были Павана, Сринджая и Ягьяхотра. В эпоху Уттамы Ману семью вселенскими старцами были Прамада и другие сыновья мудреца Васиштхи. На престол Индры, небесного царя, взошел Сатья-Джит, а его братья Видашрута, Бхадра и Сатья заняли положение главных богов. В эпоху третьего Ману Всевышний явился из лона Сунриты, супруги вселенского судьи, бога Дхармы. Имя ему было Сатья-Сена, а братья Сатья-Враты служили ему верными спутниками. Сатья-Сена и Сатья-Джит, занимавший тогда престол небесного правителя, уничтожили лживых и нечестивых бесов, якшей, ракшасов и духов, которые творили бесчинство и притесняли простых смертных. Брата третьего Ману, Уттамы, звали Тамаса. Он и стал четвертым Ману. Старшими из десятерых сыновей Тамасы были Притху, Кхьяти, Нара и Кету. Во времена блюстительства Тамасы Ману вселенскими богами были Сатьяка, Хари и Вира. Положение небесного царя Индры занял Тришикха, а совет семи старцев возглавлял Джьотиртхама. Также в пору блюстительства Ману Тамасы могущественные сыновья Витхрити, правившие вселенной, спасли от хулы и забвения священные Веды. В четвертую эпоху Ману Всевышний появился из чрева Харини, жены Хариметхи, и звали его Хари. Он спас из пасти крокодила вожака слонов Гаджендру, когда тот взмолился ему о помощи. Благословенный царь спросил: «Господин мой, рожденный в святилище Бадарика, расскажи мне о чудесном спасении слона Всевышним Владыкою. Сказание о непорочном благодатны для внемлющего и для вещающего. Нет на свете занятия более благочестивого, чем прославление деяний безгрешного. Слово о делах Всевышнего столь же чисто, как и сами дела Его». Благословенный Сута сказал: «О благородные мужи! Весьма обрадованный царской просьбой, мудрый Шука продолжил свой рассказ».